Сантип. Возвращение со щитом. В Москве выходит в свет «Спартанец». Примечание. Александр Тутов. «Спартанец». Москва, издательский дом «Сказочная дорога», 2015 год. Конец примечания. Это переиздание вышедшего несколько лет назад романа, посвященного знаменитому греческому полководцу Ксантиппу.